Огни радио. Северокорейским пропагандистам повезло. Десятилетиями они работают в такой благоприятной среде, о которой их коллеги в других странах и не мечтали. Даже в относительно замкнутых обществах официальной пропаганде приходилось постоянно конкурировать с другими картинами реальности, которые создаются и распространяются политическими соперниками, зарубежными СМИ и даже частными лицами. Северокорейские труженики идеологического фронта до начала нулевых были в целом избавлены от такой конкуренции. Потом, правда, ситуация изменилась. В большинстве социалистических стран главным источником нецензурированной информации было радио, то есть пресловутые вражьи голоса. Передачи «Голоса Америки», BBC и «Радио Свобода» слушали по всему СССР и по всей Восточной Европе. И мало кто сомневается в том, что «Голоса» сыграли свою немалую роль в падении социалистической системы. Неудивительно, что власти Северной Кореи уделяют контролю над радио особое внимание. В СССР пытались глушить иностранное радиовещание, нацеленное на советскую аудиторию, и тратили на это немалые деньги. Северная Корея нашла решение, которое было и дешевле, и надежнее, чем глушение нежелательных программ. С конца 1960-х в КНДР в принципе запретили продажу и использование радиоприемников со свободной настройкой. И даже само владение таким приемником стало рассматриваться как правонарушение. С тех пор все радиоприемники, которые продаются в северокорейских магазинах, имеют фиксированную настройку на те диапазоны, на которых ведут свое вещание официальные радиостанции. Приемники со свободной настройкой устанавливаются только там, где регулярно появляются иностранцы. В 1980-е годы советские семьи, по крайней мере семьи городской интеллигенции, часто собирались на кухнях вокруг транзисторных приемников, настроенных на волну какого-нибудь из западных голосов. Когда в те же самые годы северокорейская семья собиралась вокруг большого лампового радиоприемника «Тэданган», они могли слушать только официально утвержденные и идеологически выдержанные программы пхеньянского радио. Конечно, человек с некоторыми техническими навыками может переделать приемник и оснастить его настройкой. Поэтому власти периодически проводят выборочные проверки всех зарегистрированных радиоприемников. Регистрация их, конечно, обязательна. Контроль над правильным использованием радиоприемников – важная обязанность руководителей народных групп, которые объединяют корейцев по месту жительства. Глава народной группы может войти в любой дом в любое время суток, дабы удостовериться в том, что радиоприемник по-прежнему соответствует идеологическим стандартам, то есть в том, что его никто не переделал, оснастив свободной настройкой. Чтобы упростить контроль, радиоприемники, находящиеся в личном пользовании, полагается пломбировать, так что на практике при проверке обычно проверяется лишь целостность пломбы. Если гражданин КНДР имеет доступ к иностранной валюте, а это бывает куда чаще, чем думают многие, то он может купить импортный радиоприемник или магнитолу в одном из многочисленных валютных магазинов. Однако после покупки такой приемник необходимо немедленно сдать в полицию, где заблокируют возможность свободной настройки. После такой операции импортный аппарат будет в состоянии принимать только несколько официальных местных станций. Любопытно, что есть в Северной Корее одна группа, члены которой вполне официально имеют право держать дома приемник со свободной настройкой. Речь идет о хвагё, в китайском произношении хуацао, то есть гражданах КНР, которые имеют северокорейский вид на жительство. Хвагё, численность которых в 2018 году составляла 3800 человек, являются практически единственной группой иностранных граждан, живущих в КНДР на постоянной основе, зачастую на протяжении нескольких поколений. Хвагё разрешено иметь дома приемники со свободной настройкой, но при том условии, что они не будут использовать эти приемники в присутствии граждан КНДР. Обязательство это дается в письменной форме. Контроль, конечно, никогда не был идеальным. В середине 1980-х годов, по крайней мере, один из моих северокорейских знакомых имел доступ к радиоприемнику со свободной настройкой и слушал иностранные программы со своей семьей, вполне в стиле тогдашнего СССР. Правда, этот человек был выходцем из номенклатурной семьи, так что он мог позволить себе многое. Кроме того, военные связисты тоже всегда могли использовать доступное им по службе оборудование для прослушивания иностранных передач, прежде всего южнокорейских. Это, конечно, рискованное занятие. В былые времена человек, которого ловили за прослушиванием иностранного вещания, вполне мог получить реальный тюремный срок. Хотя с конца 1990-х к прослушиванию зарубежных программ стали относиться много либеральнее. Эта легкая либерализация во многом отражает происходящие в стране перемены. Система контроля, которая идеально работала во времена Ким Ир Сена, сильно проржавела, да и идеологического рвения у чиновников последние 20-30 лет заметно поубавилось. Вдобавок, старая система работала хорошо, пока сами приемники были ламповыми и, соответственно, имели внушительные габариты. Спрятать тот самый ламповый Тэданган было непросто. С массовым распространением миниатюрных транзисторных приемников контроль стал куда более сложным делом. Приемники активно ввозятся контрабандистами из Китая, а потом продаются на рынках. Даже если бы энтузиазм властей и рвение полиции сохранялись на прежнем уровне, все равно обнаружить миниатюрный транзисторный приемник не так легко. В результате этих перемен с конца 1990-х годов и в Северной Корее стал формироваться слой людей, которые активно слушают иностранные передачи на корейском языке. В основном южнокорейские. Людей этих, однако, в Северной Корее куда меньше, чем тех, кто слушал голоса в Советском Союзе в 1980-е годы. Скорее всего, эти тайные радиослушатели составляют несколько процентов всего населения. Тут сказывается и то, что достать в КНДР приемник со свободной настройкой куда сложнее, чем в Брежневском СССР. Его надо покупать из-под полы, а не спокойно выбирать в магазине. Важно и то, что не только прослушивание иностранных передач, но даже само наличие незарегистрированного приемника дома по-прежнему считается незаконным и чревато неприятностями. Так что на риск готовы идти немногие. Итак, от законопослушных северокорейцев требуется слушать только местное вещание. И что они услышат, когда включают свои политически безупречные приемники с фиксированной настройкой? История радиовещания в Северной Корее началась в октябре 1945 года. С 1946 года главная и единственная радиостанция получила название «Радио Пхеньян». В 1948 году она была переименована в Корейскую центральную радиостанцию. До сих пор эта станция остается основой северокорейских внутригосударственных СМИ. В северокорейском эфире музыка чередуется с короткими информационными блоками. Каждый час начинается с новостей, в основном повторяющих тем, что публикуется в газете на Дон Синмон. Затем следует несколько минут маршей или патриотических песен. За этими песнями следует короткая 5-10-минутная беседа или комментарий о достижениях Северной Кореи, или беседа о страданиях южнокорейцев, или лекция о философии Чучхе. Впрочем, характер вещания в последние годы все-таки несколько изменился. Раньше по радио транслировали почти исключительно марши, но теперь в эфире часто звучит северокорейская поп-музыка, а вечером иногда можно послушать сериальные радиодрамы и отрывки романов. Большинство программ, прямо скажем, довольно скучны в силу своей политизированности и злоупотребления штампами, но все-таки существуют и популярные передачи. Есть, например, программы, ориентированные на определенную аудиторию, такие как «Солдатский час» или «Час Детского Союза», которые пользуются популярностью среди целевой аудитории. К тому же в правлении Ким Чен Ына, то есть после 2011 года, радиовещание, как и вся северокорейская культура в целом, несколько оживилось и стало заметно интереснее, чем в былые времена. По радио, в частности, стали читать произведения художественной литературы, пусть и насыщенные идеологией, но все равно довольно интересные. KCBS ведет вещание и на иностранных языках. На русском, китайском, японском, немецком, французском, арабском и испанском. Правда, политическая эффективность этого вещания оставляет желать лучшего. Северокорейцы не слишком компетентны в своей пиар-деятельности на Западе. Большинство текстов программ – буквальные, скажем прямо, корявые переводы корейских оригиналов, которые были изначально написаны с расчетом на северокорейскую аудиторию. Очень часто пафосные словословия в адрес вождя, полководца и руководителя, изложенные на ломаном русском или, скажем, испанском языке, производят эффект, прямо противоположный ожидаемому. Я до сих пор помню, как в 1970-х годах, когда я был еще подростком, в моем родном Ленинграде во многих парикмахерских можно было увидеть номера красочно иллюстрированного пропагандистского журнала «Корея». Парикмахерские выписывали это издание потому, что написанные коряво-комичным русским языком, но при этом с немалым пафосом статьи о величии великого вождя, из которых этот журнал в основном и состоял, казались большинству советских людей уморительно смешными. Так что журнал «Корея», подписка на который стоила тогда очень дешево, выписывался парикмахерскими для развлечения клиентов, ожидающих своей очереди на стрижку. Легко понять, какое впечатление на советского читателя тогда производили обычные для этого издания высказывания в стиле «Ким Ир Сен в 9 лет с рогаткой в руках впервые выступил против японской военщины и защитил односельчан от произвола колонизаторов. Великий вождь, отец всех детей Кореи». Благодаря империалистической политике Пак Джон Хи в Южной Корее уже 3 года не было дождей. Или на Синейджуйской парфюмерной фабрике товарищ Ким Чен Ир принял меры, чтобы косметическими товарами снабжались прежде всего девушки, которые выходят замуж. Список цитат можно продолжать бесконечно. Желающих отсылаю к интернет-сайтам, которые специально посвящены перлам такого рода со страниц журнала «Корея». Правда, следует отметить, что северокорейское вещание, которое нацелено на Южную Корею, отличается большей эффективностью. В данном случае перед пропагандистами не стоит непростая задача по преодолению языкового барьера, да и ментальность Юга им куда понятнее. Проводное радио. Каждое утро в 5:00 во множестве северокорейских домов и квартир раздается мелодия государственного гимна КНДР. С трансляцией гимна начинают свою работу Третье радио, сеть проводных радиоточек или, если хотите, кабельное радиовещание. Как и многое другое в Северной Корее, Третье радио пришло туда из Советского Союза. Действительно, как помнят многие наши слушатели, с 1950-х годов в каждой советской квартире официально требовалось наличие розетки для подключения радиоточки. Подобное проводное радиовещание характерно отнюдь не только для социалистических стран. В 1950-1960-х годах похожие сети существовали и пользовались определенной популярностью и в Южной Корее. Лишь распространение транзисторных радиоприемников в 1970-е годы привело к упадку и исчезновению кабельного радиовещания в Южной Корее и большинстве тех стран, в которых оно некогда существовало. В Северной Корее развитие кабельного радио началось в 1940-х годах, и к 1975 году было объявлено, что проводная радиосеть охватила все города и села страны. Что хорошего в проводном вещании и почему в Северной Корее оно пользуется такой популярностью? Во-первых, и в главных, оно очень дешево. Немаловажное обстоятельство для Северной Кореи, которая является бедной страной. Прокладка сети требует определенных затрат, но кабельные радиоточки просты по конструкции и поэтому стоят много дешевле, чем настоящие радиоприемники. По сути, радиоточка, или, как еще говорили во времена моей советской молодости, репродуктор, состоит из громкоговорителя с регулятором громкости. Поэтому даже те, кто не может позволить себе дорогой радиоприемник, не испытывают особых проблем с приобретением громкоговорителя. Технически по такой сети можно вести многоканальное вещание. Именно такое вещание велось по проводной сети в СССР с начала 1960-х. Однако многоканальное вещание требует некоторых технических ухищрений и наличия специальных, более сложных и дорогих радиоточек. Так что в КНДР пошли по более дешевому пути. И у северокорейского радио есть только один канал. У популярности проводного вещания в Северной Корее есть и политические причины. Радиоприемник можно настроить на волну зарубежного вещания. А это очень опасно для режима. Наконец, у проводного радио есть еще одно преимущество. Его передачи невозможно перехватить. Таким образом, по проводной сети можно спокойно передавать новости и комментарии, не предназначенные для ушей иностранных слушателей. В 1960-е и 1970-е годы, когда отношения Северной Кореи с СССР ухудшились, северокорейские власти не решались критиковать Москву открыто. В конце концов, КНДР тогда сильно зависело от советской экономической помощи. Однако материалы с критикой в адрес СССР тогда регулярно включались в программы Третьего радио. Другим примером использования проводной радиосети в целях скрытого для иностранцев оповещения населения стала денежная реформа 2009 года. Тогда правительство КНДР по неизвестным причинам решило не давать информацию о реформе в доступной для иностранной аудитории открытой печати. Логика этого решения, скажем прямо, не слишком понятна. Ибо все иностранные посольства и миссии получили официальные сообщения о реформе почти сразу после того, как она началась. Тем не менее, чтобы обеспечить скрытое оповещение своего населения, всю информацию, связанную с денежной реформой и обменом старых банкнот на новые, передавали по Третьему радио. Еще одно важное достоинство проводного вещания – это его способность обращаться только к населению одного конкретного района. Это свойство широко используется, например, при проведении учений ПВО и гражданской обороны. Третье радио также играет важную роль в организации различных массовых мероприятий местного масштаба. Через программы проводного радио жители конкретного района получают указания, связанные с такими мероприятиями. Например, куда они должны отправиться, чтобы принять участие в торжественной встрече иностранной делегации, как им следует по этому случаю одеться и что им следует делать по прибытии. Радиоточки установлены не только в домах, но и в учреждениях. Временами передачи проводного радио транслируются через большие громкоговорители, установленные в общественных местах. Когда я вспоминаю Северную Корею времен своей учебы в университете Ким Ир Сена, то есть середины 1980-х, я все время слышу этот звуковой фон, череду военных маршей, которые время от времени прерывают новости. Сеть кабельного вещания находится в ведении Министерства связи, а на местах уход за аппаратурой осуществляют почтовые отделения. В лучшие времена они были обязаны ежегодно проводить профилактические проверки всей системы. Но сегодня это правило, как и многие другие, все чаще игнорируется. Программы Третьего радио – обычная для северокорейского радио смесь музыки, новостей и образовательных программ. Несмотря на то, что вещание обильно сдобрено идеологией, северокорейцы любят Третье радио. Оно дешево, доступно и временами даже интересно. Надон Синмон, голос партии. В октябре 1997 года отношения между двумя Кореями резко испортились. Случившийся тогда кризис был настолько серьезным, что Северная Корея временно приостановила строительство ядерного реактора на легкой воде. Несмотря на огромную важность этого, так в итоге и незавершенного проекта для экономики страны, официальные представители КНДР разъяснили, что только таким и может быть адекватный ответ на возмутительную находку южнокорейских специалистов, принимавших участие в строительстве реактора. Что же произошло? В мусорном ведре в гостинице для южнокорейских специалистов обнаружился свежий номер газеты «Надон Синмон», мятый и рваный. Причем первая страница газеты была повреждена. «И что тут такого?» — мог бы спросить иностранный слушатель, вполне привыкший по своей наивности, к бесцеремонному обращению со старыми газетами. Но отношение к газетам, и в частности к Надон Синмон, на севере совсем другое. На их первых полосах часто появляются священные портреты вождей. И это само по себе требует особого отношения к газетам. Кроме того, Надон Синмон — это, Надон Синмон — голос верховной власти. Газета Надон Синмон — орган Центрального комитета Трудовой партии Кореи. Она напоминает советскую правду сталинской эпохи, что и неудивительно. Надон Синмон была основана в 1946 году, и в первые годы ее существования ею руководила группа советских журналистов корейского происхождения. Особую роль в становлении традиций Надон Синмон сыграл советский журналист Ки Сок Пок, выходец из этнических корейцев СССР. В конце концов, Ки Сок Пок, как и большинство советских корейцев, работавших в КНДР в 1940-е и 1950-е, был изгнан из страны и вернулся обратно в СССР. Однако следы деятельности Ки Сок Пока и его коллег хорошо видны и сейчас. Надон Синмон переняла не только общий стиль, но и ряд особенностей советской медийной культуры первых послевоенных лет и сохраняет эти особенности до наших дней. Одной из заимствованных советских традиций стала особая роль редакционных статей, которые печатаются без подписи. В принципе, все, что публикуется в Надон Синмон, санкционируется высшим руководством страны. Но неподписанные редакционные статьи, которые в Советском Союзе часто называли передовицами, рассматриваются как голос руководства, как прямое указание властей придержащих. Редакторы Надон Синмон не устают напоминать своим сотрудникам, что их миссия заключается вовсе не в развлечении читателя, а в просвещении и доведении до масс линии партии и соответствующих ей образцов поведения. Поэтому тексты и Надон Синмон, и других северокорейских газет отличаются убийственной серьезностью. Впрочем, в последнее время подход несколько смягчился, и в газете стали изредка появляться заметки о спорте или популярных актерах. Хотя даже в таких заметках говорят не об их свадьбах и уж тем более романах, а о той любви к великому руководителю, которая и ведет их от одного творческого успеха к другому. Типичный номер Надон Синмон состоит из шести полос, и структура эта, за некоторыми исключениями, мало изменилась с 1960-х годов. Рассмотрим, как выглядит типичный номер Надон Синмон, используя в качестве иллюстрации материалы из номера за 4 сентября 107 года эры Чучхе, 2018 года по западному летоисчислению. Выбрал я его вполне случайно, в том числе потому, что в этот день ничего особенно значительного ни в Корее, ни в мире не происходило. Кстати сказать, на первой полосе главной северокорейской газеты имеются два лозунга, которые не постоянные, а меняются время от времени. 4 сентября 107 года Надон Синмон открывалась лозунгами «Да здравствует революционная идея великого вождя Ким Ир Сена и великого руководителя Ким Чен Ира, и все на работу под руководством партии за превращение нашей Родины в еще более могучую и процветающую». Любопытно, что когда-то, как уже говорилось, на первой странице Надон Синмон наряду с двумя сменными лозунгами присутствовал и главный марксистский лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». С конца 1950-х лозунг этот стали писать мелким шрифтом, но он все равно оставался в почетном верхнем левом углу первой полосы. Однако 17 декабря 2002 года лозунг про пролетариев всех стран без объяснений исчез с первой полосы. Думается, навсегда. Последний портрет Маркса в КНДР сняли в апреле 2012 года. На первой и второй полосах располагаются официальные материалы, поздравительные телеграммы, которые были отправлены или получены северокорейскими руководителями, и редакционные статьи, те самые газетные передовицы. На первой странице номера за 4 сентября 2018 года можно увидеть сообщение о том, что президент Нигерии отправил Ким Чен Ыну корзину цветов, что в России и Венесуэле идет подготовка к мероприятиям по случаю 70-й годовщины основания КНДР, и что в провинции Хванхэ-Намдо открылось мозаичное панно, изображающее Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Там же помещена большая передовица о важности духа опоры на собственные силы в экономическом развитии. На второй, третьей и четвертой полосах обычно пишут о трудовых свершениях северокорейских рабочих, крестьян и солдат. Там же иногда появляются статьи о величии и мудрости руководителей страны и пространные комментарии по вопросам чучхейской философии и политики. Например, в номере за 4 сентября 2018 года вторая полоса описывает трудовые достижения жителей уезда Самджион, который находится на самом севере страны, а третья полоса посвящена исключительно труду военных строителей, о свершениях и патриотическом энтузиазме которых повествуют целых 5 статей разного размера. На третьей полосе можно увидеть некролог Чукучхана, скончавшегося на 89-м году жизни члена политбюро ЦК ТПК, ничем особо не примечательного сановника. Статью о заместителе директора больницы провинции Пхёнан-Пукто и материал о труде пхеньянских регулировщиков под любопытным названием «Чистая совесть, отданная дорогам для будущих поколений». В былые времена, до начала 2010-х годов, пятая страница на Дон Синмон была посвящена описаниям того ада, в котором вынуждены существовать несчастные жители Южной Кореи. Однако около 2010 года структура газеты несколько изменилась, и с тех пор целую полосу под рассказы о страданиях южан не отводят. Отчасти это отражает нынешнее стремление северокорейского руководства вообще не привлекать излишнего внимания к югу и его делам. Поэтому сейчас на пятой полосе обычно размещаются как сообщения о трудовых успехах, так и материалы, посвященные тому, что можно условно назвать новостями об обществе. Например, в номере от 4 сентября 2018 года есть статья под заголовком «Еще больше прославим родину Тхэквондо», которая посвящена молодым тхэквондистам провинции Канвондо. Наконец, шестая и последняя страницы на Дон Синмон отведены под международные новости. 4 сентября 2018 года там появилась статья о всемирно историческом значении движения неприсоединения. Это движение, когда-то значительное, но переставшее играть какую-либо заметную роль в мировой политике лет 30 назад, активно и часто упоминается в северокорейских материалах на международные темы. Поэтому большинство корейцев по-прежнему уверены, что движение неприсоединения остается одной из важнейших сил на мировой политической арене. Другая статья в международном разделе на Дон Синмон рассказывала о той любви, которую испытывали этнические корейцы Японии к полководцу Ким Чен Иру. Присутствовал там и комментарий о кризисе в отношениях Канады и Саудовской Аравии, написанный, надо сказать, со знанием дела и весьма толково. Вообще, говоря о международных событиях, которые напрямую Северной Кореи не касаются и не слишком идеологизированы, в «На Дон Синмон» часто пишут очень дельно. Другое дело, что подобные комментарии появляются довольно редко. Кроме того, на последней странице рассматриваемого номера имеется большой комментарий по поводу отношений КНДР и США, авторы которого утверждают, что американская сторона ведет себя недостаточно конструктивно, и несколько кратких, в 4-7 строк каждое, сообщение о тех мерах по борьбе с американским гегемонизмом, которые принимаются в разных странах – России, Иране, Палестине, Турции, Камбодже. Не все статьи в «На Дон Синмон» извещают читателя о достижениях и подвигах. В последнее время на ее страницах, пусть и редко, стали появляться статьи, которые говорят об отдельных недостатках на местах. Местные чиновники допускают случаи волокиты при работе с жалобами населения. Небольшое предприятие местной промышленности не может выполнить план. Отдельные партийные организации спустя рукава подходят к вопросу идеологического воспитания студентов. Вернемся, однако, к незадачливым южнокорейским инженерам, надругавшимся над главной газетой страны. Чем же закончился скандал с ними в октябре 1997 года. Со временем они вернулись к работе, пообещав, что будут относиться к Надон Синмун подобающим образом.